Марк Твен. Трудовой день. Наступила суббота. Летнее утро сверкало солнцем и было полно жизни. Во всех сердцах звучала песнь, а если сердце было молодо, то песнь переходила на уста. На всех лицах смеялось веселье, и каждый шаг был прыжком. Цвела акация, и запах цветов наполнял воздух. Кардивский холм, возвышавшийся позади деревни, зеленел от молодой листвы и казался обетованной землей, сказочной, уютной и манящей. Том вышел на тротуар с бодейкой известкового раствора и кистью на длинной ручке. Он осмотрел забор, и вся веселость покинула его, и глубокая меланхолия охватила его душу. 30 ярдов дощатого забора в 9 футов вышиной. Жизнь показалась ему пустой, а существование тяжелым бременем. Вздохнув, он обмакнул в бодейку кисть и провел ею по верхней доске, повторил ту же операцию еще и еще раз, сравнил незначительный выбеленный островок с обширным материком незакрашенного забора и обескураженный сел на деревянный ящик. Из ворот вышел Джим, неся в руке жестяное ведро и напевая песенку. Приносить воду с городской водокачки всегда казалось ненавистным делом в глазах Тома, но теперь он изменил свое мнение. Он вспомнил, что у водокачки всегда собиралась большая компания. Мулаты, белые и чернокожие мальчики и девочки всегда толпились там, дожидаясь своей очереди, отдыхая, выменивая друг у друга игрушки, ссорясь и ротозейничая. Он вспомнил также, что, несмотря на то, что до водокачки было всего 150 ярдов, Джим никогда не возвращался оттуда с ведром раньше часа. Да и то обыкновенно приходилось кого-нибудь за ним посылать. «Послушай, Джим!» — крикнул Том. «Я принесу воды, если ты покрасишь за меня немножко!» Джим покачал головой и сказал: «Не могу, мистер Том. Старая барыня приказала мне принести воды и сказала, чтобы я не смел ни с кем болтать. Она сказала, что, наверное, мистер Том попросит меня покрасить забор, и чтобы я не слушал вас, а занимался своим делом и не смел красить забор». «Ах, не все ли тебе равно, что она говорит, Джим? Она всегда так говорит: дай мне ведро, я ведь только на минутку, она даже не узнает». «Ой, я боюсь, мистер Том. Старая барыня оторвет мне голову, прямо оторвет». «Она-то? Она никогда никого не бьет, разве что постучит по голове наперстком. Кто же может обращать на это внимание, желал бы я знать? Она только говорит страшные слова, но от слов не больно, если она при этом не плачет». «Джим, я дам тебе чудесную штуку, я дам тебе белую палочку». Джим начал колебаться. «Белую палочку, Джим, и к ней приделана ременная плетка. Господи, верно, это чудесная штука, мистер Том. Только я ужасно боюсь старой барыни. А кроме того, покажу тебе свой больной палец». Джим был человек. Этот соблазн был слишком силен для него. Он поставил ведро, взял белую палочку и с жадным интересом наклонился над пальцем Тома, в то время как тот разматывал повязку. В следующую минуту он летел вниз по улице со своим ведром и горящий от шлепка задней частью. Том старательно белил забор, а тетушка Полли удалялась с поля сражения с туфлей в руке и торжеством в глазах. Но энергии Тома хватило ненадолго. Он начал перебирать в уме забавы, которые придумал на этот день, и огорчение его все возрастало. Скоро все знакомые мальчики отправятся во всевозможные веселые экспедиции и ужасно будут издеваться над ним за то, что он должен работать. Одна мысль об этом жгла его, как огонь. Он извлек из кармана все свое земное богатство и стал исследовать его. Обломки игрушек, камешки и всякая дрянь. Достаточно для того, чтобы купить в обмен какую-нибудь другую работу, но слишком мало, чтобы купить хотя бы полчаса свободы. Он положил свои скудные сокровища обратно в карман и отказался от мысли подкупить мальчиков. Но в эту минуту мрачной безнадежности его озарило вдохновение. Именно прекрасное, дивное вдохновение. Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Как раз в эту минуту показался Бен Роджерс, тот самый мальчик, чьих насмешек он боялся больше всего. Поступь Бена была веселая припрыжка, доказательство того, что на сердце у него было легко, и он предвкушал нечто приятное. Он ел яблоко, от времени до времени издавая длительный мелодический свист, сопровождаемый звучным «динь-дон-динь», так как он олицетворял пароход. Подходя ближе, он умерил шаг, вышел на середину улицы, наклонился над штирбортом и с большой торжественностью и обстоятельностью описал круг. Он изображал великана Миссури с осадкой в 9 футов. Он был одновременно судном, капитаном, машиной и звонком, так что ему приходилось, стоя на капитанском мостике, и отдавать приказания, и исполнять их. «Стоп! Динь-динь-динь!» Голова его вытянулась, и он тихонько поплыл к тротуару. «Задний ход! Динь-динь-динь!» Руки его вытянулись и застыли по бокам. «Лево рулять! Динь-динь-динь! Право рулять! Динь-динь-динь!» Том продолжал водить кистью, не обращая внимания на пароход. Бен посмотрел на него с минуту, потом сказал: «Хе-хе! Ты пень?» Никакого ответа. Том любовался своим последним мазком с видом знатока. Затем тихонько мазнул кистью еще раз и опять полюбовался эффектом. Бен встал позади него. При виде яблока у Тома чуть не потекли слюнки, но он не отрывался от своей работы. «О, старина!» — сказал Бен. «Никак тебя засадили за работу?» Том быстро обернулся. «Ах, это ты, Бен! А я и не заметил. Слушай-ка, я иду купаться, а тебе не хочется? Но только тебе ведь надо работать!» Том с минуту посмотрел на мальчика, потом сказал: «Что ты называешь работой?» «О, это что, разве не работа?» Продолжая красить, Том ответил небрежно: «Ну что ж, может, это работа, а может и нет. Все, что я знаю, это то, что она по плечу Тому Сойеру. Уж не хочешь ли ты сказать, что она тебе нравится?» Кисть продолжала двигаться взад и вперед. «Нравится? Не знаю, почему бы она могла мне не нравиться. Разве мальчикам каждый день случается белить заборы?» Это представляло дело в новом свете. Бен перестал глодать свое яблоко. Том аккуратно водил кистью, останавливаясь и отступая назад, полюбоваться результатом, прибавляя мазок то тут, то там. Бен следил за каждым его движением, проникаясь все большим интересом и завистью. Наконец он сказал: «Знаешь что, Том, дай мне побелить немножко». Том подумал, чуть было не согласился, но изменил свое намерение. «Нет, нет, пожалуй, это не годится, Бен. Дело в том, что тетя Полли придает ужасно большое значение этому забору. Он ведь выходит прямо на улицу. Будь это задний забор, я бы ничего не сказал, и она тоже. Да, она ужасно как носится с этим забором. Его надо выбелить очень аккуратно. Вряд ли найдется один мальчик из 1000, а может быть и из 2000, который сумел бы сделать это как следует». «Ну, неужто? Пожалуйста, ну дай мне попробовать хоть немножко. Я бы дал тебе, будь я на твоем месте, Том». «Бен, я бы тоже дал, честное слово, но тетя Полли... Видишь ли, Джим тоже хотел, но она ему не позволила. И Сид тоже. Она не позволила и Сиду. Если бы ты взялся за этот забор, и с ним что-нибудь случилось бы... «Да нет же, я буду очень осторожен, дай же мне попробовать. Ну, слушай, я дам тебе кусочек моего яблока». «Ну, возьми». «Да нет, Бен, не могу, боюсь». «Том, я дам тебе все яблоко!» Том отдал кисть с неудовольствием на лице и радостью в сердце. И в то время как бывший великан Миссури работал, обливаясь потом на солнце, удалившийся от дел художник сидел неподалеку в тени, на бочке, болтая ногами и смакуя яблоко, и обдумывал убиение новых невинных душ. Недостатка в материале не было. Каждую минуту подходили еще мальчики. Все приходили посмеяться, но оставались белить забор. Когда Бен выбился из сил, Том сторговал в следующую очередь Биллу Фишеру за вполне исправного бумажного змея. А когда отработал Билли, очередь купил Джонни Миллер за дохлую крысу и за бечевку, на которую ее можно было вертеть. И так далее, час за часом. Часам к трем дня из бедного нищего мальчика, каким Том был утром, он превратился в богача, буквально купающегося в сокровищах. Кроме вышеупомянутых вещей, у него было 12 камешков, обломок цитры, осколок синего стекла, сквозь который можно было смотреть, шпулька, ключ, который ничего не отпирал, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, два головастика, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник, но без собаки, рукоятка ножа, 4 штуки апельсиновых корок и изломанный оконный ставень.